Новая семья. Брунсвик – необычная семья. Бетховен познакомился с ними в мае 1799 года. Старинный венгерский аристократический род. Крупное состояние, интеллектуальное и художественное увлечение. Отец, граф Антон II фон Брунсвик, скоропостижно скончался в 1793 году, воспитав своих детей в преклонении перед героями американской войны за независимость. Графиня Анна, занятая управлением семейными поместьями, издали присматривала за детьми, тремя дочерьми, Терезой, Жозефиной и Шарлоттой, и сыном Францем. Они приехали в Вену всего на 3 недели. Графиня, женщина властная и волевая, устроила эту поездку с целью найти подходящую партию для Терезы и Жозефины, барышень на выданье. Но бывают мимолетные встречи, из которых вырастает дружба на всю жизнь. В Бонне юный Людвиг нашел вторую семью в лице Брейнингов. В Вене эту роль сыграли фон Брунсвики. С самого приезда графиня хотела залучить к себе Бетховена, чудо-пианиста, о котором говорили все вокруг, чтобы давать уроки своим дочерям. Старшая Тереза, страдавшая от небольшого физического изъяна, увлекалась литературой и музыкой. Она очаровательна и скромна, рассказывает о пребывании в Вене и встрече семейного кружка с Бетховеном, который отнесся к урокам добросовестно и даже с удовольствием их затягивал. «Мы не замечали голода до 5 часов дня». Соседи по гостинице приходили в ярость от уроков музыки, продолжавшихся до поздней ночи, после того, как ученицы вкусят удовольствие Вены. «Мы были молоды, свежи, по-детски наивны», — продолжает Тереза. «Достаточно было нас увидеть, чтобы полюбить. От поклонников не было отбоя». Разумеется, Бетховен влюбился. «В которую из двух сестер?» Он написал им вариации на стихи Гёте «Возлюбленному. Я думаю о тебе». «Тереза? Жозефина? Я желаю только одного. Когда будете играть и петь этот скромный музыкальный подарок, вспоминайте время от времени преданного вам Людвига ван Бетховена». Написал он в посвящении. Жозефина в конце июня вышла замуж в Венгрии за графа Дейма, аристократа, скрывавшегося под простонародной фамилией Мюллер после дуэли, владельца художественной галереи. Ему было 50, ей 20. В сущности, приличный человек. Но в день свадьбы Жозефина в отчаянии бросилась на шею Терезе, умоляя ее выйти за Дейма вместо нее. В семействе Брунсвик, этой маленькой республики, как говорит Тереза, был еще и брат Франц. Это был пылкий молодой человек, тоже страстно увлекавшийся музыкой и поэзией, и в гораздо меньшей мере ухаживаниями за женщинами, из-за чего над ним подтрунивали. Сестры прозвали его «Кавалер-ледышка» и потешались над его безразличием к прекрасному полу, сообщает Ромен Ролан. В конце концов, хилый мальчик, дожив до 40 лет, пленится музыканшей. Тереза осталась в Венгрии, в семейном поместье Мартон-Вашар. Осенью 1799 года Жозефина переехала с мужем в Вену. Бетховен ходил к ним в гости, подружился с мужем, Деймом Мюллером, который даже делал ему подарки. Если Бетховен и был влюблен в Жозефину летом 1799 года, эта любовь тоже оказалась кратким увлечением, но они еще встретятся много лет спустя. Конец столетия ознаменовался и поворотом в творческой жизни Бетховена. Достигнув 30-летия, он, наконец, решился попробовать силы в жанре, который обеспечит ему всеобщую и непроходящую славу – в симфонии. Он долго ждал. К 30 годам Моцарт уже написал большую часть своих симфоний, а папа Гайден к тому времени сочинил их уже около 100. Испытывал ли Бетховен робость перед этим главным жанром, не чувствуя себя готовым перейти Рубикон? К чему подражать совершенству? Чтобы достигнуть известности в симфонии, нужно найти свой собственный язык, выдумать небывалые формы, извлечь новые звуки. Возможно и то, что написание симфонии, гигантский труд, не было доходным делом с финансовой точки зрения. Довод не столь благородный, но и его не стоит сбрасывать со счетов. В январе 1801 года он писал в момент издания первой симфонии до мажор опус 21 за 20 дукатов у гофмейстера. Вас удивляет, что я не делаю различия между сонатой, септетом и симфонией? Но мне сдается, что септет или симфония найдет меньше покупателей, чем соната. Хотя мне кажется, что симфония наверняка должна стоить больше. Его первая симфония, намеченная еще в 1795 году, заброшенная, но потом завершенная, в большой мере осуществила, несмотря на явные заимствования у Моцарта и Гайдна, поставленную им перед собой задачу вдохнуть новую жизнь в этот жанр, возвеличенный его предшественниками. Ее исполнили 2 апреля 1800 года в Придворном и Национальном театре Вены. В программе концерта были также одна симфония Моцарта, отрывки из сотворения мира Гайдна, концерт для фортепиано, наверное, третий до минор, и септет. Афиша обещала также импровизацию господина Людвига ван Бетховена. Бетховен начинает свой симфонический цикл ошеломляющим ударом. Диссонансы. Резкие переходы от адажо в первой части к аллегро во второй. Мощное скандирование оркестра. Энергичный ритм и при этом не слишком внятная мелодия, уступающая главенство диалогу оркестровых групп, в котором предпочтение отдается духовым. Разумеется, не все уши выдержали это бурное произведение. «Беспорядочный взрыв оскорбительного нахальства молодого человека», написал один критик из Лейпцига в 1801 году. «Эта музыка шумно бьет по ушам, не обращаясь к сердцу», добавит теперь уже во Франции статья в таблицах полигимнии в 1810. И все же достаточно послушать эту симфонию, уж очень отличную, личную, чтобы расслышать за причудами темперамента голос мастера. Концерт прошел с успехом. 2 недели спустя состоялся другой. Бетховен играл свою сонату для фортепиано и валторны, опус 17, вместе с валторнистом Пунто. Довольно плоское произведение, написанное наспех, но вполне приемлемое для неподготовленных ушей. Примечание. По другим сведениям, с штихом. Конец примечания. Снова успех. Да такой, что исполнителям пришлось сыграть ее на бис с начала и до конца. Этот триумф не остался без последствий. Восторженный князь Лихновский, очарованный Бетховеном, решил выплачивать ему ренту 600 дукатов в год. Конец свободе неприручаемого композитора? Вернее, начало странных отношений, в которых князь выступал в роли просителя, а Бетховен – ворчливого мучителя, охотно изображающего безразличие, если не презрение. Лихновский часто заходил к Бетховену посмотреть, как тот работает. Как подобная музыка может родиться из человеческого мозга? Они заключили договор. Пусть Лихновский приходит, если ему так хочется, но только не надеется, что его станут принимать. Князь входит. Бетховен продолжает работать. Бывает, что он даже запирает дверь на ключ. Князь подождет и уходит, не настаивая. Необычное отношение. Кто же этот князь? Одновременно такой настойчивый, терпеливый и кроткий, в доме которого Людвиг жил несколько лет в начале своей венской карьеры. Его жена, княгиня Кристина, превосходная пианистка, стала для него второй матерью. Сколько приемных семей! Мать самой княгини, графиня Тун, покровительствовала Глюку, Гайдну и Моцарту. Лихновский был искренне убежден, что Бетховен – гений. Благодаря своей аристократической праздности он сделался ангелом-хранителем композитора. Всегда был рядом, порой даже навязчиво, и с кротостью переносил перепады настроения своего протеже, опасные для его карьеры и репутации. Весной 1800 года Бетховен отправился в Мартон-Вашар, венгерское поместье своих друзей фон Брунсвиков. Это чудесное местечко неподалеку от Будапешта, в 250 километрах от Вены. Замок Брунсвик, большое белое здание посреди огромного парка, оказался чудом уравновешенности и гармонии. Бетховен был очарован, тем более что два члена маленькой республики, Тереза и Франц, устроили ему роскошный прием. Как и в прошлом году в Вене, начались игры и разговоры, прерываемые музыкальными занятиями. Но здесь уже не было ворчливых соседей. Волшебное лирическое отступление, продлившееся с 18 мая по 25 июня, во время которого фон Брунсвики сообщили Людвигу о скором приезде в Вену их двоюродной сестры, Джульетты Гвиччарди, молодой особы 16 лет. Он познакомился с ней, вернувшись из Мартон-Вашара. Она не осталась незамеченной. Очаровательная брюнеточка, подвижная, красивая, кокетливая. Наверное, она бывала у Деймов, раз приходила Жозефине двоюродной сестрой, и повстречала там Бетховена, довольно часто к ним заглядывавшего. Как рассказывает Жозефина, он играл сонату для виолончели и свои новые квартеты, шедевры из опуса 18-го. Первые из серии, по которой уже можно проследить музыкальный и духовный путь Бетховена до конца его жизни в самом интимном, а может и самом глубоком выражении. Из Бонна прибыло воспоминание о юности в лице 16-летнего юноши Фердинанда Риса, который сопровождал его в Вену. Впоследствии Фердинанд Рис станет одним из учителей Ференца Листа. Уже по этому обстоятельству можно судить о его способностях. Нам он ценен, как и все рейнские свидетели жизни Бетховена. Фон Брейнинги и Вегелер, друзья детства, близкие люди, не пытавшиеся создать в своих мемуарах искаженный образ Людвига. Не то что его венские биографы, старавшиеся представить его героем, сверхчеловеком или святым. Бетховен тепло принял Рисов, отца и сына, и, услышав, как мальчик играет на фортепиано, тотчас согласился им заняться. С этим юношей он выказывал несвойственное ему терпение. Годы спустя Рис все еще восторгался особенной, новаторской манерой игры Бетховена, о которой говорит также Черни, один из его новых учеников. Бетховен обладал уникальной техникой легато, непрерывного, связанного звучания, тогда как даже после смерти Моцарта в моде было отрывистое исполнение. Фердинанд Рис очень красочно описал свою первую встречу с Бетховеном. «Однажды зимой мы, отец Крумпхольц и я, отправились в Леопольдштадт, где мы тогда жили, в город, в гостиницу Тифферграбен. Поднялись там на 6-й этаж. Довольно неопрятный слуга объявил о нас и ввел к Бетховену. Комната в сильном беспорядке. Везде разбросаны бумаги и одежда. Несколько чемоданов. Голые стены. Из мебели только один стул, кроме шаткого табурета, стоявшего перед фортепиано Вальтера. Это были лучшие инструменты. И в этой же комнате общество из 6 или 8 человек. На Бетховене были сюртук из темно-серой ворсистой ткани и такие же брюки. Так что он напомнил мне картинку из книги о Робинзоне Крузо, которую я тогда читал. Черные, как смоль, волосы, подстриженные а-ля Титус, рассыпались вокруг его головы. От многодневной щетины нижняя часть и без того смуглого лица казалась еще темнее. Быстрым взглядом, свойственным детям, я сразу заметил, что в ушах у него вата, словно смоченная желтоватой жидкостью. И вот этот анахорет с малопривлекательной внешностью скоро станет самым знаменитым композитором Вены. Той страшной зимой 1800-1801 года, борясь с недугом, болью в ушах, мучимый ужасными приступами диареи, он создавал свое основополагающее произведение. Сегодня редко услышишь творение Прометея, опус 43, музыку к балету, написанную по просьбе итальянского хореографа Сальваторе Вигано, балетмейстера Императорского театра. Они были уже давно знакомы. В 1795 году Бетховен написал 12 вариаций для фортепиано на тему «Менуэт а-ля Вигано» из балета Якоба Хайбеля «Свадебный переполох» «Ля ноцце дистурбате». Примечание. Якоб Хайбель, 1762-1826 годы. Австрийский композитор, оперный певец и хормейстер. Конец примечания. В Вене Вигано был представителем модерна в танце, стараясь придать своим постановкам политическую, эстетическую и эмоциональную насыщенность античной пантомимы, чтобы превратить хореографию в независимый жанр, то есть менее легкомысленный, чем то, что обычно нравилось венской публике. Он знал, что Бетховен созвучен новым идеям. В самом деле миф о Прометее захватил композитора. Сильный духом титан Прометей взбунтовался против произвола богов и решил даровать человечеству свет искусства и знания. Эпоха была самая прометеевская. В 1797 году итальянский поэт Винченцо Монти напечатал Прометея в честь Бонапарта, освободителя Италии. Прежде него Гёте в 1773 году сделал наброски драмы на тот же сюжет. Прометей в ней не подвергся божественной каре, а Зевс был заменен на их, я. Выбор сюжета был сделан не без задней мысли. Прометей – это защитник людей, решивший утвердить свою независимость от богов, свою свободу, и который предлагает совершенно иную версию происхождения человечества, чем книга бытия, великолепно положенная на музыку Гайдном в оратории «Сотворение мира», написанной по мотивам поэмы Джона Мильтона. Поставить в Вене в 1801 году прометеевский балет, в конце которого звучало переложение гимна «Свободе», народной песни, внушавшей глубокий ужас всем тиранам земли, было политическим актом. Примечание. Это примечание появилось в патриотических анналах «Париж», 3 мая 1792 года, где был напечатан «Гимн свободе». Конец примечания. «Прометей» или «Борьба с деспотизмом». Балет был аллегорическим. Как значилось на афише к первому представлению, он являл две статуи, которые живут и которые сила гармонии сделает чувствительными ко всем страстям человеческой жизни. Представление состоялось 21 марта 1801 года и имело большой успех. Танцорам устроили овацию. Балет сыграют 16 раз, но не при жизни Бетховена. Летом он уехал за город в окрестности Шенбрунна. Возможно, именно там он начал писать свою единственную ораторию «Христос на Масличной горе», опус 85. Иногда это произведение относят к более позднему периоду. Ее концертное исполнение состоялось в 1803 году. Неважно. В этой оратории тоже несколько подзабытый, хотя волнующий, образ покинутого Богом Христа сведен к его человеческой природе, страданию и одиночеству. Это был сам Бетховен в тот период своей жизни. Он удалился от людей, чтобы скрыть свою глухоту, и скоро достигнет глубин отчаяния.